Это сделать пистолетом — ужасная перспектива. Для Фредди, выросшего среди охотников и рыболовов, стрельба была самым естественным занятием. Он стрелял с детства. Стрельба также была его страстью, сродни пьянству, способом самовыражения, когда все шло не так, как ему хотелось, способом подавить внутренний гнев и уладить разногласия, когда тумаки не имели действия. В возрасте 8 лет мой опыт обращения с заряженным оружием был минимальным. Пару лет до этого мы с моим приятелем играли в аллее возле гостиницы «Тандерберт» и нашли 20-дюймовое ружье в выброшенной газовой плите. Не понимая, что это настоящее ружье, мы решили испробовать его, прицелившись в кого-нибудь. Просто сюжет для фильма ужасов. По счастливому стечению обстоятельств мы промазали, но девочка, в которую мы целились, чуть не погибла. Когда Фредди кто-то позвонил, скорее всего, это была ее мама, он набросился на меня. Я знал, что то, что я сделал, ужасно, глупо и неправильно, но я не хотел, чтобы меня выпороли, поэтому бросился в свою спальню, залез под кровать и затаил дыхание. Я не успел даже выдохнуть, как Фредди поднял кровать, под которой я дрожал, как загнанный зверь. Порка ремнем была ужасна, но ощущение того, что он всемогущ, было еще хуже. Но даже если бы у меня был пистолет, и я умел с ним обращаться, это еще не значило, что я смог бы его убить. Между прочим, как-то ночью нам сообщили, что Фредди участвовал в пьяной драке в баре, его лучший друг, Симон Грант, выстрелил Фредди в живот. Аллилуйя, все-таки есть на свете Бог. Но огромный живот Фредди выполнил функцию пуленепробиваемого жилета. Он истек кровью, но после того, как извлекли пулю и оставили его в больнице на ночь для наблюдения, он ушел из больницы на работу на следующий же день. Не зная, какую тактику выбрать для испытания, которое мне совсем не хотелось проходить, каждый случай нового насилия со стороны Фредди служил очередным доказательством того, что у меня не было выбора, кроме как разделаться с ним. Именно эта мысль не давала мне покоя в ту ночь, когда он, похоже, опять собирался избить маму, и я побежал звать полицейских. Возле магазина «Сайз» на перекрестке 9-й улицы и Мейнеке находился бар «Казба». Не сомневаясь, что кто-нибудь одолжит мне 10 центов, чтобы позвонить по телефону возле бара, я подошел к первому попавшемуся парню, молодому человеку, похожему на глянцевое изображение футболиста, который в 1962 году играл за северную команду «Милуоки». На нем была легкая шляпа с полями, костюм из гладкой блестящей ткани и галстук на булавке. «Послушайте, мистер», — сказал я, бросившись к нему, задыхаясь, — «не будете ли вы так добры, не дадите ли мне 10 центов? Мне нужно позвонить в полицию, потому что мой отчим сейчас побьет мою маму». Этот хлыщ заявил, не моргнув глазом: «Нечего мной помыкать, негр». Теперь мне захотелось убить не только Фредди, но этого ублюдка заодно. Когда я нашел кого-то, кто поверил, что жизнь моей матери действительно в опасности, я дозвонился до полиции, и к нашему дому послали 2 белых полицейских.